Глава третья. Последним рейсом уходили мы. Несколько девчонок и я за кормой. Мне вдруг вспомнилось. Так моряки стирают одежду. Выбрасывают на веревке за корму и полощут бельишко в воде целый день. Ни порошка тебе стирального, ни стиральной доски, а белье чистое. Я засмеялся. Елена обернулась. «Ты чего?» «Обманули мы татар. Ушли». Пристали к берегу. Я отдал лодочнику деньги. «Послушай, лодочник, уж прости, имени ты своего не назвал. Нет ли у тебя на продажу рыбы, копченой, вяленой, женщины, три дня не евшей, на одной воде?» «Как не быть, есть. Ежели подождете, привезу. Чего хотите?» «Желательно копченой, от нее пить не так хочется. И не очень дорогой. Обойдемся без семьи или осетра. На человека по рыбине, мне две. Ну, возьми 90 штук для ровного счета. 4 рыбины в локоть, 2 полушки. Вези». Лодочник погреб так споро, что в голове мелькнуло подозрение, не прячет ли он где лодочный мотор. Вернулся он приблизительно через час. Лодка шла тяжело, почти до бортов полная копченой рыбы. Лодка только ткнулась носом в берег, как нас накрыло облаком такого вкусного запаха, что не устояли беглянки, начали выхватывать рыбу. «Стоп! Без суеты! Кушать все хотят одинаково! Тот, кто в лодке, пусть передает рыбу дальше по цепочке. Не волнуйтесь, хватит на всех!» На правах атамана я зашел по пояс в воду, выбрал из лодки 2 рыбины побольше, вручил Елене. «Ешь сама, другую мне оставь». Рассчитался с лодочником. Кошель мой опустел почти полностью. Так, болтались 3 рубля медиками. Лодочник был доволен. Нижний в осаде. Кому рыбу продавать? Это ведь не железо, которое может долго лежать. А тут оптом продал. Я, правда, подозревал, что с ценой он меня надул. Лишку я отдал. Но, глядя, как женщины жадно едят рыбу, обсасывая косточки, махнул рукой. Бог ему судья, не я. Набив животы, мы побрели к воде, вымыть руки и попить. Рыбка и впрямь была хороша. Нагуляла к осени жирок, он так и тек по рукам. Мясо расслаивалось на пласты и таяло во рту. Отличная рыба. Даже в хорошие времена нечасто встречалась такая вкуснотища. Уже съев вторую, я почувствовал в животе приятную тяжесть. Поспать бы сейчас. 3-е сутки на ногах, без сна, голова как чугунок, соображаю плохо. Так, женщины, выбирайте старшую. Женщины немного поспорили, а как же без этого, и вытолкнули из толпы смуглянку лет 30 аппетитного вида. «Олеся», — представилась она, — «мне поспать надо, хоть немного, 2 ночи уж на ногах, да и вам всем отдохнуть не помешает. Пока буду спать, назначаю тебя старшей. Поставь со всех сторон дозорных. Пусть не спят, смотрят. 2 часа через 2 меняй, отдохнуть всем надо». Я повысил голос. «Слушать ее, как меня!» Сам забрался в кусты и рухнул. Ноги уже не держали. Рядом устроилась Елена. После побега из плена она вообще старалась от меня не отходить, иногда даже непроизвольно мешая. Не до ласки и любви сейчас. Трудная ситуация. Ответственность большая. Чуть ли не 100 людей надо накормить и живыми домой привезти. А из мужиков я один остался. 2 подростков не в счет. Их только и можно послать, что на дерево. Окрестности осмотреть. С этой мыслью я и отрубился. Проснулся не сам. Меня трясли, как грушу. «А, что случилось?» Рядом со мной стояли женщины. В первых рядах Олеся и Лена. «Ничего, мы уж думали, ты не проснешься. Стемнело уже». И в самом деле, сумерки. Это ж сколько я проспал. 8 часов, не меньше. Беглянки тоже отдохнули, умылись, выглядели посвежевшими. Ну что, надо идти. Если двигаться вниз по течению, то мы должны наткнуться на стоянку Ивана с его ушкуями. Все-таки свои, хоть найдутся продукты. Покупать еду было не на что. Охотятся, лука нет. Ай, был бы. Я стрелять из него не умею. Все на месте. Ничего не случилось? Татар не видно? Отвечать начали все сразу. И понять я ничего не мог. Олеся, ты старшая, отвечай. Все на месте, никого не видели, а девчонки в дозоре уснули. Да, поспал называется. Нас голыми руками взять могли. Но и выдержать еще одну ночь без сна я просто бы не смог. Недалеко отсюда стоят ушкуи купца Крикутного. Надо идти к ним, какая-никакая защита будет и еда. Услышав про еду, девчонки воспрянули духом. Мы шли вдоль берега, к тому же здесь была тропинка. Часа через два из кустов выскочил мужик с копьем и заорал. «Чего на рожон прете? Кто такие?» «А сам-то ты кто будешь? Что спрашиваешь?» Услышав русскую речь и в виде женщин, мужик опустил копье. «Из охраны купеческой я. Не Ивана ли Крикутного?» Мужик вгляделся в мое лицо. «Так я тебя у купца на судне видел. Веди к хозяину». Через короткое время мы подошли к стоянке. На берегу горел костер, в котле булькало варево. Девчонок встретили радостно. Начались расспросы. Откуда идут, кто родня. Даже родственники нашлись, а уж знакомых каждый третий. Девушек усадили к костру. Наливали кулеш в миски, матросы пошарили по запасам, принесли сухари, соль, сушеные фрукты. Над вторым костром повесили еще один котел, так как из первого котла все съели мигом, да и досталось не всем. От деревни уже шел быстрым шагом Иван. Думаю, он и побежал бы, да не к лицу степенному купцу опускаться до бега. Можно лицо потерять, чай не мальчик на побегушках. Подойдя, крепко меня обнял. «Говори, не томи!» Город в осаде. Татары с нагайцами обложили. Сила огромная. Дом твой цел. Лукерья с детьми в крепости успела укрыться. Третьего дня была жива и здорова. Кланяться тебе велела. «Слава Господу!» Услышал мои молитвы. «А это что за табор? Бабы откуда?» «У татар в плену были. Отбил. Пришлось сюда везти. Не к городу же, снова татарам в руки. Ноги позбивали, а голодали за три дня, не ели ничего. Бери на довольствие, у меня денег уже нет». «Да что же это делается?» – заголосил купец, да опомнился быстро. «Когда речь о жизни идет, не до денег». Вздохнул тяжело, махнул рукой. «Пусть столуются. Завтра в деревню пошлю людей, пусть гречку купят, другого чего». «Охотники в команде есть, пускай по лесам побродят. Глядишь, свежие убоины принесут. Обойдется, дай бог». «Постой, так ты что, один их у татар отбил?» «Почему один? Еще парни были, тоже из пленных, мне помогали». «Только не повезло нам. Догнали днем басурмане, парней и девок многих порубили, часть разбежалась по лесу. Собрал назад только 80, а было вдвое больше». Иван изумился. «Так ты герой! Одного человека у татар отбить, и то отвага нужна. А ты 80 привел. Эй, други мои! Посмотрите на него! Он из полона татарского женщин наших отбил, сюда привел». «Узнали уже. Тут женщины про него сказывают. Как ночью татар рубил, как днем один от ворогов отбил, как на лодке всех переплавлял. Воистину, Бог помогал». Я даже застеснялся слегка. «Иван, что дальше делать думаешь?» «Думал, ежели вовремя не вернешься, подожду еще денек, да обратно, вверх по течению поднимусь, в дне пути Муром. Наверное, туда подамся, там и пересижу. Девок брать с собой придется, не бросать же их здесь. Места на ушку их хватит, хоть и тесно, да идти недалеко. Опять же, Муром не деревня, всю еду на торгу купить можно». «Хорошо, Иван, большую тяжесть с души снимаешь. Они, как гири на ногах. Мое место сейчас в Нижнем, в крепости, а не здесь, юбки охранять». «Юбки охранять тоже кому-то надо. Я вот среди спасенных Олесю видел. Это дочка купца Мамонтова. «Увидишь, передай, что жива. Он рад будет и при случае отблагодарит». «Иван!» Я укоризненно посмотрел на купца. «Я не ради денег их у татар отбивал». «Ладно, ладно, не обижайся. Это я к слову». «Иван, с утра в Нижний ухожу. Коли Лукерью увижу, что передать?» «Известно что. Жив я, здоров. С судами и товаром в Муроме пересижу. Пусть детей только сбережет. И еще. Передай ей послание». Купец писал им на бересте, нацарапал какие-то значки. Я посмотрел, но ничего не понял. Тарабарщина какая-то. Значок. Цифры 2 и 3. Опять значок. Потом 6. Видя мое недоумение, Иван засмеялся. «Это я такие весточки ей посылаю. Она знает, как счесть. Это денег касается». Я сунул бересту за пазуху. «Накормишь?» «Так тебя не покормили?» «Не успели. Женщины набросились. Да и что такое на всех один котел?» Иван повел меня в деревню. Я окликнул Лену, и мы пошли втроем. В крестьянской избе, где квартировал Иван, нас накормили супом, вареной курицей, и мы наелись хлеба. «О, теперь совсем хорошо!» Иван отвел меня в сторону. «А это кто с тобой?» «Невеста. Как закончится все? Свадьбу сыграем». «Не забудь пригласить. Посаженным отцом буду». Мы посмеялись. Спать нас уложили вместе. Утром разбудил Иван. «Вставайте, завтрак готов. Кушаем, и мы отчаливаем. За невестой твоей я пригляжу». «Как пригляжу?» Елена встревожилась. «Я разве не с тобой ухожу?» «Нет, лучше вам на Ушку и в Муром. Там переждете лихие времена». «Нет, я с тобой пойду. Помогать тебе во всем буду». Я вздохнул и согласился. Иван растянул рот в улыбке. Мы попрощались и, не дожидаясь, пока Ушку отчалят, вышли на тропинку. Чувствовал я себя отлично. Обузы в виде толпы женской нет. Я сыт, выспался, со мной рядом идет любимая женщина. Если бы не татары, чем несчастье? И тут Елена начала очень интересный разговор. «Ты ведь хочешь в Кремль попасть?» «А как же?» Я умолчал, что хотел просто пройти сквозь стену. «Ведь вдвоем такой трюк выполнить невозможно». «Я помогу тебе». От удивления я остановился. «Это каким же образом?» «Батюшка мой каменщиком был. Одно время дома каменные клал. А как Кремль каменный строить стали, помогал строить. Так он мне тайну великую открыл. Из Кремля в Почаинский овраг ход подземный идет. А уж из оврага можно к Волге спуститься». Я хмыкнул и стал обдумывать услышанное. «Предложение очень интересное. Вопрос только в том, сможем ли мы найти вход. А где вход в это подземелье?» «Называл тятенька приметы, да запамятовал я. Может, на месте удастся вспомнить?» «Ну да, вспомнить. Будем белым днем лазить по оврагу. То-то татары повеселятся». На деле это оказалось вполне выполнимо. Татары в большинстве своем были у стен, в осаде. Бродили по городу шайки грабителей татарских, не без того. Но у оврага не было никого. Да и что татарину там делать? Правоверный мусульманин воевать должен, в крайнем случае, чужим добром сумки набивать. А во враге, кроме шайтана или иблиса, никого и не встретишь. Ну, может быть, еще парочку нищих. А что с них взять, кроме вшей? Мы ходили по склону. Елена упорно пыталась отыскать вход, вспоминая приметы, но или память подвела, или вход завалила за годы. Мне надоело собирать на штаны репейники и рвать рубашку о колючки. Надо попробовать поискать с помощью лозы. Искали же предки. Да и до ныне в деревнях с помощью лозы ищут близкую воду, а потом роют колодцы. Подземный ход не вода, но почему бы и не попробовать? Я срезал ножом ветку, зажал в руке. Вообще-то я попробовал бы железную рамку. Когда-то, еще в прежней жизни, я видел фильм и кое-что запомнил, но проволоки под рукой не было. С зажатой в руке лозой я пошел по склону. К Конечно, пошел это громко сказано. Практически я полз на левом боку, цепляясь левой же рукой за кусты и корни. Склон был довольно крутой, и удержаться было непросто. Вот лоза повернулась в руке. Сломив ветку кустарника, я воткнул ее в землю. Теперь можно спускаться вниз, строго вертикально под веткой. Интересно, на какой глубине делался подземный ход? Не думаю, что очень глубоко. Не метро же. Я спустился метра на 4, ощупывая рукой землю. Вроде что-то есть под землей, похоже на доску. Я ножом и рукой стал отбрасывать землю. Точно, дощатый щит. Я заработал руками, как крот лапами. Видя, как я рою, Елена стала мне помогать. Постепенно дощатый щит открылся весь, невеликого размера. Не дверь, а люк, лаз. Упершись ногой в землю, мне удалось оторвать доски. Я увидел черный зев подземного хода. С потолка его свисали нити паутины. Было ясно, что им никто не пользовался, по крайней мере, в последний год. Я на четвереньках вполз в подземелье. Темно, сухо, к лицу липнет паутина. От пыли чешется в носу и хочется чихать. Вдруг лбом я уперся в преграду. Начинаю ощупывать дверь. Именно дверь, а не убогий люк. Я стал медленно подниматься, обшаривая в темноте новую преграду. Дверь делали серьезную, не иначе дуб мореный, окованный железными полосами. Мне удалось встать во весь рост, здесь уже высота была под 2 метра. Никакой замочной скважины, а дверь не открывается, сколько я не дергал за ручку. Наверное, изнутри заперта, догадался я. Недолго думая, я просунул руку сквозь дерево, нащупал железный запор, отодвинул его. Сзади раздалось шуршание. Это в подземный ход лезла Елена. К моему удивлению, она тащила с собой палку. «Лен, палка-то зачем? У меня сабли есть». «А я тебе не сказала?» «О чем?» «В ходе ловушки есть тайны. Ежели ползет через ход человек непосвященный, ловушки ему не миновать и смерти не избежать». «Ну, спасибо. А больше ты ничего не забыла? Хорошо, хоть сейчас вспомнила. И чего у этих женщин в голове?» Я взял у нее палку и сказал: «Немедленно выполняй все, что скажу. Не думай, не спорь. Скажу «падай», значит, мгновенно падай. Промедлишь, можешь лишиться жизни. Поняла?» «А если там лужа будет?» «Где?» «Там, где ты скажешь «падай». «О, Господи, я для примера сказал. А если всерьез, то падать будешь даже в лужу, если я скажу». Елена надула губки. «И грязная выйду в Кремль, как нищенка убогая. А не хочешь, чтобы тебя мертвую за ноги из хода вытащили?» Я лег на дно хода. Елена легла рядом. Палкой открыл дверь. Очень своевременно. Щелкнула тетива арбалета, и я услышал, как надо мной пролетел арбалетный болт и вылетел во враг. Ничего себе, ласково встречает гостей. Если бы я стоял, точнёхонько в живот болт попал бы. Лена даже не поняла, что случилось. «Это что там треснуло?» «Палка», — соврал я. Была еще одна незадача. В ходе темно. Видя мое затруднение, Елена выдала: «Здесь факелы должны быть. Они завсегда у входа бывают». Я пошарил по стенам, наткнулся на факел. Почиркав кресалом о кремень, зажег его. В подземном ходе дул слабый ветерок, не ветер даже, ток воздуха. А пламя факела отклонялось в сторону пройденными нами лаза. Мне это говорило только об одном. Где-то есть выход. Осторожно ступая, я осматривал стены, прощупывал палкой пол, прежде чем сделать следующий шаг. Урок с арбалетом не прошел даром. Мы прошли 50 метров. Перед ногами, чуть выше пола, что-то блеснуло. Я наклонился. Так и есть. Проволока медная. Ну, то, что она метная, понятно. Железная быстро проржавела бы. Еще одна ловушка. Интересно было бы узнать. Какая? Но не на своей же шкуре. Лена, осторожнее. Здесь проволока. Не задень. Я подсветил факелом. Женщина боязливо перешагнула. «Надо держать ухо востро. Думаю, это не последний сюрприз». Медленно, простукивая палкой пол, вытянув вперед факел, чтобы было виднее, мы продвигались дальше. Тоннель делал небольшой поворот. Я ткнул палкой в землю и услышал щелчок. Земля под палкой провалилась, открыв яму. Я осторожно заглянул. Метра два глубины, вся утыкана на дне кольями. Молодцы строители. Чужому точно тут гибель, а человек знающий должен иметь план. Мы и дальше двигались осторожно. Воздух в тоннеле сменился с затхлого на свежий. Наверное, недалеко вход. Но торопиться нельзя. Не успел я об этом подумать, как увидел медную проволоку поперек входа, тоже почти под ногами. Я посветил факелом. Над проволокой была щель, а там несколько копий в ряд, скрепленных металлической решеткой. Но предки, но затейники, но шутники. Мы осторожно миновали и это препятствие. К счастью, ловушек больше не встретили. Обшитые деревом стенки тоннеля перешли в каменную кладку. 20 ступеней вверх, дверь. Сбоку от двери маленькая дырочка, из которой льется дневной свет. Обзор через глазок небольшой, никого не видно. Я приник к дырке, присмотрелся и узнал это место. Это площадка перед Тайницкой башней. Может, ее потому так и назвали? Я даже понял, почему сделали дырку. Прошел человек по подземному ходу, посмотрел в глазок. Не видит ли кто? Нет ли посторонних глаз у двери? И может незаметным проникнуть в крепость. Здорово. Не потому ли именно у этой башни я видел воеводу? Я погасил факел в бочке с водой, предусмотрительно поставленной у входа. Открыл поперечину, толкнул дверь. Уши сразу заложило от шума боя. Звенели мечи, стреляли крепостные пушки, везде кричали. Мы с Еленой вышли, прикрыли дверь. Надо осмотреться. «Лена, иди в Спасский собор. В нем укрываются от стрел женщины и дети. Я тебя потом найду». «Я хотела в собор, без разговоров. На мне кольчуга, а на тебе только одежда. Убитый быть хочешь? Ты же дала слово меня слушаться». Елена побрела к собору. Я по каменным ступеням взбежал на стену Кремля. У Тайницкой башни было тихо. Бой шел у Дмитровской. Татары пытались прорваться через каменный мост, захватив отводную башню. У Тайницкой, Коромысловой, Никольской, Кладовой, Пороховой с наружной стороны шел широкий ров с водой, и потому татары лезть на штурм здесь не рисковали. Но у других башен – Ивановской, Белой, Борисоглебской, Георгиевской, где рва не было – нападающие лезли на стены, приставив лестницы, сделанные из разобранных деревянных домов. Мне туда, где идет бой. Я перебежал к северной башне. Здесь бой шел уже на стене. Татары с лестницы запрыгивали на нее и рубились на саблях с защитниками. Живых ратников оставалось мало. Трупы русских и татар покрывали весь проход стены. Добрые две сажени. Нападавшие были ко мне спиной, чем я не преминул воспользоваться. Ближнего ко мне я просто спихнул со стены. Высота метров 8-10. Но татарин был в броне и грохнулся так, что звук удара был слышен даже на фоне дикой какофонии боя. Второму саблей смахнул голову. Третий размахивал боевой палицей, что было редкостью среди татар. Может быть, потому что он был огромен, как медведь. Я нанес ему два быстрых удара по ногам, и когда он повернулся ко мне, ткнул его саблей в лицо, попав в глаза. Татарин бросил дубину, схватился за лицо, и тут один из наших дружинников всадил в него копье. Стену очистили, но на лестнице показалась новая рожа, высунувшаяся над ее гребнем. Я вырвал копье из убитого, уперся им в лестницу, поднатужился. Сил не хватало, но мне пришли на помощь. За ратовище копья сразу схватилось несколько человек. И мы опрокинули лестницу. Фу, можно перевести дух. «Георгий, ты откуда тут взялся?» Сняв шлем, мне улыбался Михаил, дружинник, учивший меня владеть кистенем. Я сразу бы его и не узнал. Лицо грязное, потные волосы прилипли к голове, кольчуга и одежда забрызганы кровью. Мы поздоровались, пожали друг другу руки. Увидел снизу, что татары одолевают. Решил помочь. Вовремя. Я уж думал, сбросит нас со стены. Со мной всего 10 человек было. Дружинников 3, а остальные ополченцы. В руках могут только нож для еды держать. Ловко ты их. Михаил мотнул головой на татарские трупы. Расчистить поможешь? Не ровен час, снова полезут. Подозвав ополченцев, мы посбрасывали трупы татар вниз, на внешнюю сторону. Чего им тут смердеть? Но и татары в отместку засыпали нас стрелами. Одна на излете ударила меня в плечо. Спасибо кольчуге, лишь отскочила. Я подобрал стрелу. Наконечник широкий, стрела для незащищенного броней тела. Вопьется в руку или ногу, не вырвешь, только с мясом. Бронебойные стрелы, что кольчугу пробить могут, узкие, 4-гранные. От них одна защита – толстый щит или крепостная стена. Пережидая дождь и стрел за выступом стены, я спросил Михаила. «Как вы тут?» «Ужель сам не видишь? Силы наши потихоньку тают. То стрелу кто поймает неосторожно, то вот как сейчас на стене. В рукопашной гибнут. Одна беда. Татар много. Им получается, как в сказке. Вместо одного убитого 3 встают. А у нас подмоги никакой. Воевода все силы, почитай, к Дмитровской башне бросил. Там каменный мост через ров к отвратной башне. Как медом для татар намазано. Лезут и лезут. Трупов ихних горы, а все не имется. Ежели так дальше пойдет, через Ситмицу защищать крепость будет некому». «Да, я не ожидал, что потери у нас так велики». Михаил продолжил. «Пушки нас выручают, а у татар их нет. Но и пушкарей помаленьку выбивают. Одно плохо, замены нет. Пушкаря быстро не выучишь, да и боятся ополченцы огненного боя. Что там ополченцы? Дружинники боятся». «Я знаю огненный бой. Приходилось из пушки не раз и не два стрелять». «Так что же ты здесь сидишь? Иди к воеводе, али к Феде сразу». «Это кто будет?» «Федю Литвича не знаешь? Это ж главный бомбардир наш, старшой у них. Сам сейчас за пушкой. На Дмитровской башне он. Самое пекло там. Пойду тогда». «С Богом. А тут мы сами как-нибудь управимся». Я пошел к Дмитровской башне. По дороге глазел на то, что происходило на стенах и во дворе. На земле, под стенами, перевязывали раненых, женщины грели в котлах воду и смолу, собирали трофейные татарские стрелы для наших лучников. Ополченцы и дружинники сбрасывали со стен татарские трупы, спускали на веревках наших убитых. Старики и подростки рыли могилы недалеко от собора, хоронили павших. Дело находилось всем. Было неважно, кем ты был до осады – купцом, ремесленником, рыбаком. Перед лицом смертельной опасности все помогали, как могли. Воевода я не увидел, поэтому сразу поднялся на башню. Пушечная площадка была на уровне 3-го этажа. Через бойницы в сторону врага смотрели 3 пушки. Я разочарованно вздохнул. Уж больно пушки небольшие, калибр маловат. Не знаю, как на других башнях, но эти хороши только для ближнего боя картечью. Не измеряя на прикидку, калибр ствола был миллиметров 35-40, тогда как калибр пушек Тульского Кремля был вдвое больше. А чем больше калибр, тем дальше летит ядро, тем оно тяжелее, тем сильнее разрушение. На пушечном лафете сидел, опершись локтями о колени, закопченный до нельзя человек. Еще 3 ели в сухомятку в углу. 4 на 3 пушки – совсем немного. Для частой стрельбы нужно 3-4 человека для каждой пушки. «Мне бы Федора». «Я Федор. Тебя воевода в помощь прислал?» Я кивнул, даже сам не зная почему. Может быть, для того, чтобы не объясняться. «Пушки когда-нибудь видел?» «А как же? Стрелял из них, опыт есть». «Здорово, а то эти помощники только суетиться гораздо. Спасибо, хоть заряжать научились. Вот и бегаю от пушки к пушке, навожу и стреляю». «Где же остальные пушкари?» Федор поднялся, прошел в дальний угол, откинул рогожку. «Вот они, честь им и слава! Уж сколько штурмов отбили!» Словно в подтверждение его слов, за стеной завыли, завизжали, засвистели, но прямо как черти. Обычно татары не так кричат. «Нагаи!» — подтвердил мою догадку Федор. «На этом участке они воюют. Давай наводи, посмотрим, что ты умеешь. Только к бойнице не подходи. Нагайцы каждое движение стерегут, стрелами засыпают». Я посмотрел вдоль ствола. «Чем заряжено?» «Ядро». «Ладно, пусть будет так». Нагайцы остервенело лезли к отводной башне. Мне сверху было видно, что сзади за атакующими шли два нагайца, не из простых, в богатых халатах, на грудных кирасах поверх них, золоченых шлемах. Какая заповедь у пушкаря? Выбивать у противника пушечные расчеты и начальство, внося в ряды врага неразбериху. Значит, моя цель – они. Я прицелился, установил небольшое упреждение, поднес запал. Грянул выстрел. Ядро попало в грудь одному из командиров и убило еще двух или трех рядом. «Неплохо», – удивился Федор. «И цель правильно выбрал, и попал метко». Он перебежал к другой пушке и стал целиться. Ополченцы принялись суетливо заряжать пушку, из которой я только что выстрелил. Федор подбил клинышек на лафете, долго целился, двигая лафет влево-вправо, и, наконец, поднес тлеющий труд к запальному отверстию. Выстрел. Я наблюдал за результатом из соседней бойницы и увидел, как ядром оторвало голову второму командиру нагайцев. Шлем полетел в одну сторону, голова в другую, а ядро, продолжив путь, покалечило еще нескольких. «Федор, твой выстрел удачнее!» За стеной взревели сотни глоток, через бойницы хлынул сплошной поток стрел. Они втыкались в деревянный пол, отскакивали от стен. Мы легли под бойницами. Федор удивленно проговорил. «Это что такое? Сроду они так много стрел на нас не тратили. Шевельнешься — стреляют. Но чтобы вот так?» Через несколько минут железный ливень иссяк. Шум штурма смолк. Что произошло? Мы осторожно приподняли головы. Нагайцы отступали, унося на руках тела убитых командиров. Мы с Федором пожали друг другу руки. Больше атак не было. Мы вычистили пушки, зарядили, подтащили порох, а ополченцы – ядра и картечь. Теперь мы готовы к новому штурму. Ночь прошла удивительно спокойно. А утром всех, кто находился в крепости, ошеломила странная картина. Татары рубились с нагайцами. Все были пешие, рубились саблями, кололись копьями, стреляли из луков. Чуть ли не все обитатели Кремля забрались на стены, чтобы увидеть бесплатное представление. Они что, сошли с ума? Чтобы союзники рубились насмерть на виду у неприятеля? О таком я не слышал. Глядя из бойницы, Федор промолвил. «Не поделили что-то, что ли? Только это должно быть очень большим». Нам было невдомек, что виновниками являлись мы. Метким выстрелом я убил тысячника, а Федор – самого нагайского хана. Не знаю, что произошло между татарами и нагайцами, но ссора вылилась в кровавую бойню. Схватка длилась почти полдня, и полегло с обеих сторон народу немерено и несчитано. Мы радовались раздору между неприятелем и молились, чтобы бой продолжался дольше, пусть обескровят друг друга. В этот день крепость никто не штурмовал. Ночь тоже прошла без происшествий. А утром со стены раздались громкие и радостные крики часовых. «Уходят! Татары уходят!» Народ хлынул на стены. Это зрелище было удивительным. Уходили татары, а в стороне от них шла вторая колонна – нагайцев. Заводные лошади несли сумки с награбленным имуществом горожан. «Ура!» – понеслось со стен. «Уходят, наша взяла». Ворота не открывали, боясь, что неприятель вернется. Народ на площади перед собором ликовал, обнимался. Я с трудом нашел Елену, обнял. На площади появился воевода Хабар. Отовсюду неслись приветствия. Воевода приветственно махал рукой, пожимая протянутые ладони. Увидев меня, подошел, похлопал по плечу. «Жив? Молодец! Не надумал еще в дружину». В это время из толпы выбежал незнакомый мне мужик. Я просто мог поклясться, что видел его впервые. Он указал на меня рукой и заорал. «Я узнал его, он татарин!» «Мужик, ты чего? Какой из меня татарин?» «Он это! Держите его, люди! Я в него из арбалета стрелял, так он пригнуться успел!» «Он это! Вот крест!» Мужик перекрестился. «Да какой же он татарин? Я Георгий давно знаю», — молвил воевода. «Он это был, только в халате синем и шлеме татарском. Предатель, бейте его!» «Подождите, разберемся. Ты где вчера был?» «На Дмитровской башне с Федором из пушки стрелял». «Найдите Федора». «А что меня искать? Вот он я». Из толпы вышел Федор. «Со мной он был, вместе стреляли». «Ну, слышал?» — повернулся воевода к мужику. «А до этого он где был?» — не унимался мужик. Народ уставился на меня. Дружинники и ополченцы, из тех, кто видел меня в бою, смотрели ободряюще, настроение у остальных было плохим. Ответь я не то, разорвут на части. Надо собраться и отвечать четко. «На стене, у Таницкой башни, с Михаилом. Найдите Михаила». Из толпы вышел ополченец. «Ранен Михаил, но я был там, на стене, сам видел, рубился он, нас здорово выручил, на моих глазах троих татар жизни лишил». Воевода повернулся к мужику. «Ну, теперь видишь, что ошибся, что напрасно возводишь». Мужик юркнул в толпу и затерялся. Толпа разочарованно загудела и стала рассеиваться. Все испортила Елена. «Юра, как хорошо, что все обошлось!» Женщина кинулась мне на шею. Воевода не успел отойти от нас и услышал ее. «Это он, Юра?» «Он!» Воевода указал дружинникам на меня. «Схватить! Не спускать глаз! В поруб его!» «За что, хабар? Нет на мне вины!» «Разберемся!» Двое дюжих дружинников схватили меня за руки, сняли ремень с сабли и ножом и повели в городскую тюрьму, называемую Порубом. Я бы мог отбиться и уйти. Но тогда, больше никогда я не смог бы возвратиться в Нижний, а здесь оставалась Лена. Да и честь моя для меня была не пустым звуком. Я надеялся, что воевода разберется, хотя всем происшедшим был шокирован. Меня что, всерьез принимают за татарина? Ну пусть за лазутчика татарского. Меня привели в узилище. Место при осаде позорное вдвойне, так как сидели здесь мародеры, грабившие убитых, воры, промышлявшие в оставленных домах. Хорошая компания для воина. Я сел на солому в углу, задумался, что воевода может мне предъявить. Свидетельство мужика, что стрелял меня из арбалета. И главное из его обвинений, я был в татарском халате и шлеме, шел по городу открыто, татар не боясь. Для лазутчика татарского это вполне естественно. Конечно, я могу сказать, что он ошибся. Тогда вопрос, почему я назвался разными именами? Можно сослаться на святцы, взяв адвокатом священника. Юрий и Георгий, в простонародье Жора, в святцах одно имя. Могут начать копать. Где был во время осады? Ведь в течение почти 3 суток в крепости меня не было. При таком вопросе расскажу о схватке с татарами и освобождении наших пленных. Свидетелей помню, только далеко они, в Муроме. Есть еще неувязки. Как ушел из крепости и как появился вновь? Ага, в ответ про подземный ход. Не хотелось бы называть Елену, да придется. Обычно такие секреты – тайна за 7 печатями. И знают о тоннеле только строители, коих уже и в живых за давностью лет нет. Воевода, посадчий и еще пара доверенных лиц. В их число я не вхожу. И самое для меня неприятное, воевода как-то уж очень оживился при имени Юрий. Не проглядывает ли здесь рука князя Овчины Телепнева? Мои размышления прервали самым наглым образом. Возле меня стояли 2 мужиков с разбойничьими харями. Один толкнул меня ногой. «Сымай броню! Тебе она не нужна. Сниму, когда сам захочу». «Гля, Митяй, он не хочет». Мужик откуда-то из рукава выхватил нож. Дожидаться удара я не стал и каблуком из положения сидя врезал ему по колену. Мужик отлетел кубарем, уронив нож. Второму я запустил кистенем в голову. Разбойник рухнул, как подкошенный. Подобрав нож разбойника, я поднялся. Отлетевший в угол держался за колено и причитал. «Ой, убивец, калекой сделал!» Я сплюнул и отвернулся. Подросток у входа крикнул. «Сзади!» Я мгновенно повернулся, и бросившийся на меня мужик наткнулся на свой нож. Случайно. И еще два раза. Уже не случайно. Обитатели поруба уставились на меня. Не успел обжиться, а уже два трупа. Подросток заколотил рукавом в дверь. «Помогите! Убивают!» Через некоторое время дверь открылась. Заглянул страж. Прикрывая рукой рот, зевая так, что были видны все зубы, страж спросил. «Чего?» «Вот этот обоих живота лишил». «Да пусть бы он вас тут всех живота лишил, гниды! Все равно завтра суд, и вас вздернут, так хоть возни меньше». Страж ткнул в меня рукой. «Ты убил, ты и тащи». Я взялся за ноги первого убитого, потащил из поруба. «Здесь бросай. Тащи второго». Когда я притащил второго, страж деловито вытащил нож из тела, обтер об одежду трупа. «В порубе не положено иметь». И сунул себе за пояс. Оглянулся и вложил мне в руку узелок. Я развернул тряпицу. Кусок хлеба и сала. «Спасибо. Кто принес?» «Баба какая-то, молодая. А мне что, жалко, что ли? Город вас все равно кормить не будет». Я вернулся в камеру, дверь за мной захлопнулась. Сев на солому, развернул тряпицу, медленно, не спеша, хорошо прожевывая, съел хлеб и сало. Делиться с гнидами не стал. Не заслужили. В тюрьмах и впрямь не кормили. Спасали заключенных родственники, приносящие еду, или богатые соседи по камере, делившиеся передачкой. Долго в тюрьме не сидели, суд был скорый. Доказана вина, плати штраф или, если виновен в тяжелом преступлении, определяли рабом на галеры или прямиком на виселицу. А если вину не доказали, свободен. Не должно городу человека в тюрьме годами гноить, неразумно. Не виновен, трудись, корми семью сам, нечего нищету плодить. Как же Лена еду достала? Дом сгорел, денег нет, самой есть нечего. Думаю, сейчас и обратиться не к кому. Кто меня знал, наверняка отвернулись. Вот попал так попал. И в чем моя вина? Что себя не жалел, города для? Сгоряча ведь и вздернуть могут. Самый позорный для воина казнью. Я решил подождать дознания или суда. Коли истина вскроется, меня освободят. А если присудят к смерти, сбегу. Ну его к черту, этот гостеприимный город. Я глядел камеру. Люди, на которых падал мой взгляд, боязливо отворачивались. Похоже, эти двое, коих я жизни лишил, были здесь за главных. А тут заявился еще один, который оказался круче. Плохо, если усну, а они мне ножом по шее. При аресте не обыскивали. С меня сняли пояс с саблей и ножом. А про кистень в рукаве никто и не подумал. Думаю, и остальных не досматривали. Чтобы себя обезопасить от сюрпризов, я приказал всем построиться, обыскал каждого. Сидевшие в узилище поняли досмотр по-своему. Отдавали мне кольца, деньги. Для них было непонятно, почему я им все это сразу и возвращаю. Я нашел пару кастетов и один нож. Выбросил все это через решетку. Хоть спать спокойнее буду. Никто не оспаривал, все сидели молча. Видимо, меня боялись. Ну и пусть, начхать. Меньше приставать будут. Наглядный урок на глазах произошел. А пока надо выспаться. Завтра трезвая голова нужна. Я улегся на солому и уснул. Утром загремела дверь, внесли ведро с водой и кружку. Узники напились, а ближе к полдню всех увели из поруба. Всех, кроме меня. Почему меня не отвели на суд? Мучила неизвестность, я беспокоился за Лену. Толпа неуправляема, сочтут за полюбовницу лазутчика татарского, запросто забьют камнями. Видимо, суд закончился, дошла очередь до меня. Заскрипела дверь, заглянул дружинник. «Выходи!» Во дворе бросилась в глаза виселица. Свежая, из ошкуренных бревен. Вчера ее еще не было. А на ней Мои сокамерники болтаются в веревочных петлях. По спине пробежал холодок. Но меня вели не на суд, а в избу воеводы. Войдя, я поздоровался. Никто не ответил. Плохой признак. За столом сидел воевода. Рядом толпились знакомые и незнакомые мне люди. Мужик из вчерашней толпы подтвердил, что стрелял в меня, и был я в татарском халате и шлеме. И в достоверность своих слов перекрестился и поцеловал крест. Потом заслушали Михаила с забинтованной рукой, пушкаря Федора. Дошли до 3 дней, когда меня никто не видел. Я рассказал о схватке с татарами, освобождении русских из плена, а еще о одном бое, о том, как вывел людей с ушкуями Ивана Крикутного. «И где же Иван?» «Людей и ушкуи в Муром увел, дожидается снятия осады». «Ну что ж, подождем, когда вернется». «И еще вопрос. Как уходил из крепости и как возвращался?» «То секретный разговор, воевода». «Говори, у меня от дружинников секретов нет». «Слышал ли ты хабар о ходе тайном?» Воевода выпучил глаза. «Помолчи! Все вон из избы!» Дождавшись, пока все выйдут, спросил. «Откуда проход знаешь?» «Невеста моя, Лена, она рассказала. Ход еще отец ее строил». «Походу, не зная секретов ловушек, никто пройти не сможет. Я-то смог, вот он, живой, перед тобой стою». «Неужели сам догадался?» «Кое-что Елена подсказала, что-то сам. Палкой впереди себя щупал, через проволоку переступал». Воевода помолчал. «Есть там проволока, и яма волчья с колями есть. Похоже, правду говоришь. Придется погодить тебя вешать. Хотя место одно на виселице оставили. Жду седмицу, не появится Иван, не подтвердит слова твои. Быть тебе повешенным. Эй, дружина, в поруб его!» Меня увели. «Что же, не повесили сегодня, уже хорошо. Есть время самому какие-то шаги предпринять». В порубе я был один, никто не мешал. Улегшись на солому, стал размышлять. Сейчас мне могут помочь Иван и женщины, которых я вызволил из татарского плена. Такое количество свидетелей никому не опровергнуть. Только далеко, Иван, и еще, по прибытии в Нижний, женщины с ушкуев разойдутся по родным местам, в деревни, в город. Пойди собери их потом. Единственное, попробовать ночью войти в сон к Ивану, внушив ему, чтобы он как можно быстрее в Нижний возвращался. Время до вечера тянулось медленно. Есть хотелось ужасно. Вчера хоть кусок хлеба с салом съел, а сейчас только воды попил. В животе урчало. Если меня будут морить голодом, то судить и вешать не придется, некого будет. Видно, Господь принял мои молитвы. За окном раздался шорох, за решетку окна ухватились 2 руки. Явно женские, показалось лицо. Елена. Я радостно подскочил к окну, погладил ее руки. «Здравствуй, любимая». «И ты здоров будь, Юра. Как ты тут?» «Сижу. Что мне еще остается?» «Я покушать принесла немного. Что смогла, собрала. Извини, денег больше нет». «И на том спасибо». Я принял из ее рук узелок. «Ты где сейчас живешь? Дом-то твой сгорел». «У соседей. Приютили добрые люди. Там меня найти можно. Я каждый день приходить буду. Ты прости меня». «За что?» «Я виновата, что ход подземный тайны показала». «А как бы мы тогда в крепость проникли?» «Нет, вины твоей ни в чем нет. Просто обстоятельства так сложились». Снаружи раздался голос стражника. «Уходи, разговаривать нельзя. Ежели передачи есть, через меня отдашь». Елена ушла. Я развернул узелок. Лук, яйца вареные, хлеб. Не густо, но и на том спасибо. Не думаю, что она сама ела лучше. Я сразу слопал все, стряхнул с тряпицы крошки, бросил в рот. Запил водой из ведра. Жизнь стала казаться не такой мрачной. Улегся на солому. Мысли были невеселые. Неужели до воеводы дошла весточка князя Овчины Телепнева? Тогда он может передать меня людям князя или вынесет смертный приговор. Как споро решаются такие дела, я уже успел утром увидеть. Сбежать? Стены для меня не преграда. На руках наручников нет. Оружие потом раздобуду. Кистень при мне. Вот только искать меня будут люди князя, как носители секретов. И нижегородцы, как татарского лазутчика, что еще хуже. Велика ли Русь? Когда-нибудь найдут, а хуже того, имя мое будут произносить с отвращением. Предатель, он и есть предатель. Нет, уж если бежать, так только в последний миг, когда уже ясно будет, что смерть рядом, и другого выхода просто нет. А пока нужно набраться терпения и ждать. Нелегко это, ждать, когда от тебя ничего не зависит. За размышлениями прошел день, за окном стемнело. Выждав еще 2 часа, я закрыл глаза. Сосредоточившись, вызвал в памяти образ Ивана. Сквозь туман медленно проступило его лицо. Ну и сон же у Ивана, скабрезный и похотливый до неприличия. Выбрав момент, я попытался внушить ему мысль, что со мной беда, и выручить может только его скорое прибытие в Нижний. Причем женщин просил не отпускать, а всем табором идти к воеводе. Я еще несколько раз повторил ему эту мысль. Не дай бог, проснется утром и забудет. Теперь остается только ждать. Ждать – состояние противное, когда все зависит не от тебя, а от других людей. К сожалению, другие бывают разные. Одни быстры, решительные и смелые. Другие все делают не спеша и основательно. А третьи вообще по жизни безинициативны. Куда несет их течение, туда и плывут. Доверься человеку необязательному, неверному данному им слову. 100 раз пожалеешь, что связался. Существует только один способ проверить человека – поручить дело. Я прождал 2 сутки, к исходу шли 3-е, а известия от Ивана не было, как не было и спасенных мной женщин. Я уже обдумывал, как мне найти после побега из порубы Лену и где потом прятаться. Перебрав мысли на города, с прискорбием констатировал – на Руси просто негде. Рязань, Тула, Владимир – слишком близко от Москвы, и здесь меня знают. Нижние Хлынов, если не оправдаюсь, тоже исключены. В Твери, Пскове и Новгороде также побывал, к тому же там сейчас наместники великого князя. Остается одно – к Литвинам, в Великое княжество Литовское. Русский язык там родной. Правда, повоевал я с ним изрядно, немало душ сгубил, но о том знаю только я. Можно, конечно, и в дальние страны уехать, но сложность будет с языком. И чем дальше я вникал во все подробности побега и дальнейшего житья, тем острее вставал вопрос о деньгах. Найти место жительства можно, и приспособиться к новой жизни тоже можно. Найду дело по душе, на кусок хлеба себе заработаю, но мне, как мужчине, и семью содержать надо. Где жить? Вот главный вопрос. С деньгами вопрос решался просто. Купил дом и живи. Мысль иногда возвращалась к утопленному сундуку, что захватил у татар. О нем, похоже, никто не знает. Девчонки не видели, парни, что помогали столкнуть телегу с сундуком в речушку, убиты татарами. По законам, писанным и неписанным, все, что воин взял на меч, его трофей, и отобрать его не вправе никто. Тут другое. Если бы я трофей предъявил сразу, претензий бы не было. А сейчас татары ушли, и покажи я сундук, могут сказать, что все добро я награбил в пустых домах уже после ухода врага. И выглядеть я буду не удачливым воином, а мерзким мародером, коему место на виселице. Что ты будешь делать? Куда ни кинешь, всюду клин. На 4-й день меня разбудила ругань. Как на базаре, когда 2 гарных девчины выясняют отношения на высоких тонах. Вот только девчин этих было много. Загремели засовы, в дверь просунулся стражник. Вид у него был слегка испуганный. Что случилось? «Выходи скорей, пока меня не прибили». «Я-то здесь при чем? 5-го дня, когда мародеров вешали, ты не больно печалился. А тут эти мы нежные, не прибили. Выходи, выходи, а то воеводе уже все лицо расцарапали». Мне стало смешно. «Там что, рысь из клетки выпустили? Я не дрессировщик». «Кто? Дрессу? Тьфу, выходи! Я вышел из узилища. Просит ведь, надо уважить. Посредине площади шумная женская толпа явно хотела кого-то растерзать. Дружинники стояли поодаль и похохатывали. Стражник толкнул меня в спину. «Туда иди!» «Я что, ненормальный? Веди назад, в поруб. Потребует воевода, тогда другое дело. Вот воеводу и выручай!» Подходили еще люди. Толпа на глазах росла. Крики усилились. Дружинники забеспокоились. «С чего бы это все? И какое я имею отношение к бунту?» Я с опаской двинулся к толпе. Завидев меня, толпа, как по команде, обернулась и кинулась в мою сторону. «Все, конец!» Только и успел подумать я. Меня окружили, схватили за одежду, чуть ли не волоком потащили в центр площади и поставили перед помятым воеводой. Выглядел он не лучшим образом. Лицо в царапинах, как будто его когтями драли, от одежды – лохмотья. Под левым глазом наливался фингал. «Вот это да! Кто же его так? И если его так отделали, то что же сделают со мной?» Воеводу схватили за руки. «Смотри, смотри на него! Какой из него лазутчик? Он за нас кровь проливал, кормил, до кораблей довел. Кабы не он, гнить бы нам рабами на земле татарской!» Только тут я понял, что меня казнить не будут. То явились с кораблей мои защитницы. «Ага, коли так, надо все организовать, взять в свои руки. Олеся здесь?» Раздвинув ряды женщин, вышла Олеся. «Спокойно, понятно, толково расскажи, что с вами произошло и какое участие в этом принял я». Женщины замолчали, а Олеся подробно, иногда прерываясь на плач, рассказала обо всем по порядку. Если она о чем-то забывала или начинала перескакивать с события на события, ее тут же поправляли. Воевода слушал внимательно, а и не захотел бы, так заставили бы. Силу к женщинам не применишь, а толпа уже была на грани истерики. Вовремя стражник сообразил, что меня надо выпустить. Как оказалось, корабли Ивана пришли вчера вечером. Купец отпустил женщин проведать родных, взяв с них слово, что утром все явятся на площадь. Рассказав дома о своих злоключениях и чудесном освобождении, они в ответ услышали не менее занятную историю о татарском лазутчике в моем лице. Утром, возмущенные, они собрались на площади. Стали требовать воеводу. Не ожидая плохого, воевода вышел и, думая, что женщины, кипя праведным гневом, хотят моей казни, подлил масло в огонь, заявив, что ждать ведаков не будет, и меня вздернут рядом с мародерами прямо сейчас. Это называлось «Не буди лихо, пока оно тихо». Услышав, что их освободителя не только в порубе держат, но и казнить смертью позорно принародно хотят, женщины взбунтовались. Досталось воеводе и писарю, но тот успел все-таки улизнуть. Держась за подбитый глаз, воевода сказал: «Все понятно, можно было спокойно рассказать, а не царапаться. Волосы еще вот повыдирали». «Ты дело, дело говори, а то последние волосы выдерем». «Невиновен, свободен». С меня как плита чугунная свалилась. Вперед в круг вырвалась бойкая на язык девица. Имени ее я не знал. «Скажи, почему облыжному обвинению героя в пару бросили?» «По правде, за лжу вира положено». Видя, что бабий бунт еще не кончился, воевода сконфуженно пробормотал: «Иван с низовки, тупится». «А ну, бабы, за мной!» Толпа побежала к воротам, ринулась в город. «Ох, не завидую я этому тупице!» К слову сказать, тупица – это топор мясника, а не уровень умственных способностей. Ко мне подошел Иван, стоявший в стороне, и мы обнялись. «Слышал я уже о твоих злоключениях. Вот не ожидал, что тебя в пару бросят. Да главное – ни за что. А мне сон приснился, что ты в беде и к себе зовешь. Да людишки мои в загул ударились, а с ними и женщины. Праздновали спасение свое. Пока собрал, вино отобрал, пока протрезвели. Ты уж извини, что не сразу явились. Спасибо, что жену в осаде навестил. Не знала она, что ты в порубе. Уж насчет харчей решила бы. Иван, у меня еще одна просьба будет. Не смог бы ты невесту мою у себя приютить? У меня бы в комнате пожила. А если работа какая найдется, совсем хорошо будет. Комнаты располагай. Против невесты ничего иметь не буду. Ты муж серьезный. Не голодьба ведь какая. Пора семьей обзаводиться. Уф, камень с души свалился. Даже в порубе, на гнилой соломе, я ломал голову. Куда нам деваться с Еленой на первое время? Где дальше жить, то моя забота. Но где и на первое время голову преклонить? Решил, пусть временно. Дальше все будет зависеть от меня. А вот Елена собственной персоной бежит. «Ой, Юра, там женщины совсем убивают мужика». «Какого?» «Что на тебя указал? Лжу возвел?» «Пусть поучат маленько, не убьют». Я обнял Елену. «Вот, наниматель мой, Иван, разрешил тебе в комнате со мной пожить и подумать обещал насчет работы постоянно для тебя. Дай бог ему здоровья и удачи». Мы втроем направились к выходу из крепости. Как вдруг я вспомнил, что пояс с саблей, ножом и поясной сумой мне не вернули. «Друзья, подождите, я мигом». Я помчался в домик к воеводе. Один из дружинников делал хабару примочку на исцарапанное лицо. Увидев меня, воевода встревоженно вскочил. «Что? Женщины возвращаются?» «Нет, успокойся. Пояс верни с саблей». Воевода шумно выдохнул, открыл дверь в маленькую комнату и вынес мне амуницию. Я опоясался, ножны привычно легли на ногу. Нож был на месте, а кошель пуст, хотя я прекрасно помнил, что там оставалось около 3 рублей медиками. «Хабар, а деньги?» Симский сделал удивленное лицо. «У меня было 3 рубля медиками. Верни, мне невесту кормить надо». Воевода сделал каменное лицо, залез в свой кошель и отсчитал 3 рубля серебром. Я тут же выскочил и направился к Лене и Ивану. Дома нас встретили радушно. В честь моего освобождения и благополучного возвращения домой Ивана из Москвы был накрыт обильный стол. Отвык в порубе я от такой вкуснятины, навалился на еду. Другие не отставали. Я лично так наелся, что с трудом встал из-за стола. После вынужденного голодания просто невозможно было отказаться от запеченного поросенка, фаршированной утки, истекающей нежным жирком осетрины, копченого угря. А растягаи? С мясом, гречневой кашей, белорыбицей. А пряженцы, то бишь пирожки, с луком, яйцом, рыбою, ватрушки с творогом и вареньем. Я только немного попробовал тройной ухи, подцепил на нож говяжий студень под хреном. Глазами съел бы все, а ртом смог лишь понадкусывать. Выпивки было море, самый разный. От демократичной яблочной наливки до французского бургундского. Однако не пилось. Мы много говорили, у каждого было что рассказать, и были счастливы и пьяны без вина. Следующий день в честь своего возвращения купец объявил днем отдыха. Желающие пошли в церковь, некоторые проведать родню в городе. Мы же с Еленой почти до полудня провалялись в постели. Строили планы на будущее. Поперва свадьба, никак без нее нельзя. И хотя ЗАГСов и паспортов еще не было, венчаться в храме было делом обязательным. Ни одна женщина не хотела выглядеть перед окружающими блудницей. Второе – построить или купить свой дом. Елене остро не хватало дома, где бы она могла создать уют и свой мирок, теплый и комфортный. Увы, ни на свадьбу, ни на дом денег не было. И я все чаще возвращался к мысли об утопленном сундуке. Надо было просто без свидетелей посмотреть, что же у него внутри. В последующие дни я приготовил топор и кувалду, памятуя о замке на сундуке, который мы не смогли открыть. Мотаясь по делам, я вывез за город инструменты. Надо было решаться. По воскресеньям на Руси не работали, посвящали день посещению церкви, походом на торг за покупками. Я же, предупредив Елену, взял коня и отправился по знакомой уже мне дороге, потратив на нее 30 дней. Вот и поляна, где держали пленных, и мы бились с татарской стражей. Никого нет, и лишь обрывки тряпок и другой мусор свидетельствовали, что я не ошибся, и поляна та. Свернув влево, я быстро нашел речушку. Зайдя на глубину, нащупал и сундук. От глаз его скрывал метровый слой воды до заросли камыша. Выбравшись из воды, я достал из сидельной сумки топор, попробовал поддеть крышку. Не получилось. Сундук добротный, из хорошего дерева, окован медными полосами. Сбить же замок в воде, даже кувалдой, не получилось. Гасила вода удар. Наконец я нашел выход. Привязав к ручке сундука веревку, другой ее конец привязал к луке седла. С видимым усилием лошадь подтащила сундук к берегу. Вытаскивать совсем я его не стал. Я саданул кувалдой по замку, погнул дужку, но замок устоял. И только с третьего удара дужка отскочила, и замок упал. Я поднял крышку. Нифига себе! Он был битком набит серебряными и золотыми изделиями. Кубки, яндовы, подносы, кресты, кольца и перстни, подвески и цепочки, даже несколько гривен. А в углу кожаный мешочек с монетами, золотыми и серебряными. Серебро было наше, русское, а золотые сплошь чужие. Дублоны, цехины, талеры и скуда. Мешочек я без раздумий сунул в переметную сумму. Туда же опустил кресты. Не место им в сундуке под водой. Сундук же закрыл и столкнул в воду. Почти на прежнее место. Увести сразу все было невозможно. Нужны были минимум 3 верховые лошади или лошадь с телегой. Но приезжать сюда с телегой тоже было невозможно. При въезде в город мытари и стража осматривали груз. Придется возить частями, хотя мешочка с монетами хватит и на свадьбу, и на дом. Вечером я долго раздумывал, сказать ли не о деньгах или нет. Не утаить хотел или заначку сделать. Просто язык женский имеет интересные свойства, не всегда подчиняется мозгам. Женщины могут сболтнуть, а потом спохватиться. Лишнее сказали. Да слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Ладно, скажу о монетах, но о сундуке ни слова. Преподнес это так, как будто давно закопал тайник с трофеями, еще со времен выполнения Муромского похода. Ленка с радостью выслушала, затем перебирала монеты, пробовала их считать, потом бросила. «Дом купим». «А свадьба как же?» «Свадьбу играть в своем доме надо, не приживалками у купца». Я согласился. Несколько дней уделили поиску дома, а удача пришла с неожиданной стороны. Купец Иван, узнав о наших хлопотах, предложил дом. Знакомый его, человек солидный, при штурме татарами города был ополченцем и погиб. Вдова его собиралась дом продать и переехать во Владимир, к родне. Мы осмотрели дом, и он нам понравился. Денег, к сожалению, ушло больше, чем мы рассчитывали, но и дом получили великолепный. В 2 поверха, низ каменный, верх деревянный, конюшня, участок большой. Можно сказать, особняк. Ленка восхищенно бродила по дому, прикидывая, как его обустроить. Через несколько дней мы уже сыграли свадьбу, обвенчались честь по чести в Михайло-Архангельском соборе. Народу на свадьбе было не очень много. Я еще не успел обрасти друзьями. Гуляли долго, 3 дня, после которых я не мог смотреть на еду, а от упоминания о вине тошнило. Кстати, после изрядной выпивки на 2-й день меня потянуло на песни. Развлечений в те времена было немного. Скоморохи, бродячие музыканты с жилейками, гудками и балалайками. И неожиданно я запел «Скажи мне правду, атаман, скажи скорей, а то убьют» из репертуара Тани Булановой. Гости, не избалованные песнями, прослушав, всплакнули, потом потребовали продолжить. И я спел из моего любимого Кипелова. «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что значит страх, я свободен, с диким ветром наравне, я свободен». «Наяву, а не во сне». Восторг был полный. Потом я пел другие песни, те, что смог вспомнить полностью, даже из битлов парочку на английском. Языка, конечно, никто не знал, но мелодия понравилась. Гости пустились в пляс, а женщины всплакнули. Не иначе, как про любовь. Короче, вечер удался, и, к своему удивлению, я обнаружил, что и авторитет мой сильно вырос. А как же, мечом каждый третий владеть может, а песни петь? Туго с этим было. Нет, песни пели, но частушки или напевные, хороводные, чаще жалостливые или песни-былины, иногда нескладные.